Глава вторая. Три документа. Вынутые из бутылки клочки бумаги были наполовину уничтожены морской водой. Из почти стертых строк можно было разобрать лишь немногие слова. Лорд Гленарван стал исследовать эти клочки. Он поворачивал их, смотрел на свет, разглядывал каждую буковку, которую пощадило море. Затем он взглянул на своих друзей, не сводивших с него жадных глаз. «Здесь, — сказал он, — три различных документа, по-видимому, копии одного и того же, написанные на трех языках — английском, французском и немецком. Я убедился в этом, слечив уцелевшие слова. «Но, по крайней мере, в этих-то словах все же можно уловить какой-нибудь смысл?» — спросила леди Элен. «Трудно сказать что-нибудь определенное на этот счет, дорогая. Уцелевших слов очень немного». «А, может быть, они дополняют друг друга?» — заметил майор. «В самом деле», — отозвался Джон Манглс, — «не уничтожила же морская вода в трех документах слова на одних и тех же местах. Соединив уцелевшие обрывки фраз, мы, в конце концов, доберемся до их смысла». «Этим мы и займемся», — сказал Гленарван, — «но будем делать все методически. Начнем с английского документа». В этом документе строки и слова были расположены следующим образом. 62, бри, гоув, синг, стра. Land, skip, gr, that monit, of long, and, sistank, lost. «Да, смысла здесь немного», — с разочарованным видом проговорил майор. «Как бы то ни было, — заметил капитан, — ясно, что это английский язык». «В этом нет никакого сомнения», — отозвался лорд Гленарван. «Слова sink, land, that and lost уцелели, а skip, очевидно, значит skipper. Видимо, речь тут идет о каком-то мистере Гр, вероятно, капитане, потерпевшего крушение судна. Добавим еще к этому обрывки слов monit и sistank. Английские слова значат sink — терпеть крушение, elend — на земле, that — этот, and — и, lost — погибший, skipper — капитан, monition — документ, assistant — помощь. Смысл их совершенно ясен. «Ну вот уже кое-что мы знаем», — сказала леди Элен. «К несчастью, не хватает целых строк», — заметил майор. «Как узнать название погибшего судна и место его крушения?» «Узнаем и это», — сказал Гленарван. «Без сомнения», — согласился майор, всегда присоединявшийся к общему мнению. «Но каким образом?» «Дополняя один документ другим». «Так примемся же за дело», — воскликнула леди Элен. Второй клочок бумаги пострадал больше, чем предыдущий. В нем было всего несколько бессвязных слов, расположенных следующим образом. 7 юни, глаз, цвай, атросен, граус, бринт, инен. «Это написано по-немецки», — сказал Джон Манглс, взглянув на бумагу. «А вы знаете этот язык, Джон?» — спросил Гленарван. «Знаю, очень хорошо». «Тогда скажите нам, что значат эти несколько слов?» Капитан внимательно осмотрел документ. «Ну, прежде всего, — сказал он, — мы можем теперь установить, когда именно произошло кораблекрушение. 7 июня, то есть 7 июня, а сопоставляя это с цифрой 62, стоящей в английском документе, мы получаем точную дату — 7 июня 1862 года. «Чудесно!» — обрадовалась леди Элен. «Что же дальше, Джон?» «В той же строчке, — продолжал молодой капитан, — я вижу слово «глэс». сливая его со словом «go» первого документа, получаем «Glasgow». Очевидно, речь идет о судне из порта Глазго. «Я того же мнения», — заявил майор. «Второй строчки в этом документе совсем нет», — продолжал Джон Манглс. «Но в третьей я вижу два очень важных слова. Цвай, что значит два, и атросен, вернее сказать, матросен, в переводе матросы. Значит, речь здесь как будто идет о капитане и двух матросах», — сказала Элен. «По-видимому», — согласился Гленарван. «Я должен признаться», — продолжал капитан, — «что следующее слово «гросс» ставит меня в тупик. Я не знаю, как его перевести. Быть может, это разъяснит нам третий документ. Что же касается двух последних слов, то их легко понять. «Bringt ihnen» значит «окажите им». А если мы свяжем их с английским словом «assisting», которое, подобно им, находится в седьмой строчке первого документа, то сама собой напрашивается фраза «окажите им помощь». «Да, окажите им помощь», — повторил Гленарван. «Но где находятся эти несчастные? До сих пор у нас нет ни малейшего указания на место, где произошла катастрофа. Будем надеяться, что французский документ окажется более ясным», — заметила леди Элен. «Прочтем же французский документ», — сказал Гленарван. «Мы все знаем этот язык, так что это будет нетрудно». Вот точное воспроизведение третьего документа. «Труас, Эц, Теня, Жони, Острел, Абор, Конти, Пр, Круэль, Инди, Жоте, Онгилт, Эт, 37 градусов, 11 минут, Лет». «Здесь есть цифры», — воскликнула леди Элен. «Смотрите, господа, смотрите». «Будем делать все по порядку», — сказал лорд Гленарван. «И начнем сначала. Разрешите мне восстановить одно за другим все эти неполные отрывочные слова. С первых же букв я вижу, что речь идет о трехмачтовом судне, название которого, благодаря английскому и французскому документам, для нас вполне ясно. Это Британия. Из следующих двух слов «Жони» и «Острель» — «Острель южный». Только второе для нас всех понятно. «Вот уже драгоценная подробность», — заявил Джон Манглс. «Значит, кораблекрушение произошло в южном полушарии». «Это неопределенно», — заметил майор. «Продолжаю», — сказал Гленарван. «Слово «абор» — корень глагола «аборде». «Аборде» — приставать, достигать. Эти несчастные выбрались на какой-то берег. Но где? Что значит «конти»? «Континент» — материк. Не материк ли? Затем «Круэль». «Круэль» — жестокий. «Круэль!» — воскликнул Джон Манглс. «Так вот объяснение немецкого слова «гросс». «Гроссом» — жестокий». «Продолжаем, продолжаем», — сказал Гленарван. Он вчитывался в текст со все более страстным интересом. По мере того, как перед ним раскрывался смысл этих незаконченных слов «Инди». Не идет ли тут речь об Индии, куда эти моряки могли быть выброшены? «А что значит слово «онгит»?» «А, лонгитуд». «Лонгитуд» — долгота. «А вот и широта. 37 градусов, 11 минут». «Наконец-то мы имеем точное указание». «Да, но нет долготы», — промолвил Макнапс. «Не все сразу, дорогой майор», — отозвался Гленарван. «Точно знать градус широты — это уже немало. Решительно, этот французский документ самый полный из трех. Очевидно, каждый из них является дословным переводом других, ведь количество строк везде одинаковое. В таком случае надо эти три документа соединить, перевести их на один язык, а затем постараться найти их наиболее правдоподобный, логичный и полный смысл. «На какой же из трех языков собираетесь вы переводить?» — спросил майор. «На французский», — ответил Гленарван. «Ведь больше всего слов сохранилось во французском документе». «Вы правы», — согласился Джон Манглс. «К тому же этот язык нам всем хорошо знаком. И так решено. Я составлю этот документ следующим образом. Объединю обрывки слов и фраз, оставляя между ними пробелы, и дополню те слова, смысл которых несомненен. Затем мы их сравним и обсудим». Гленарван тотчас взялся за перо и через несколько минут подал своим друзьям бумагу, где было написано следующее. В переводе составленного Гленарваном текста в скобки взяты обрывки слов, смысл которых не ясен. 7 июня 1862 трехмачтовое судно «Британия» Глазго потерпело крушение. Гони Южн, берег, два матроса. Капитан Гр, Абор, Контин, Пр, Жесток, Инди. Брошен этот документ, долготы и 37 градусов 11 минут широты. Окажите им помощь, погибнут. В эту минуту появился матрос. Он доложил капитану, что Дункан входит в Firth of Clyde, и спросил, какие будут приказания. «Каковы ваши намерения, милорд?» — обратился Джон Манглс к Гленарвану. «Как можно скорее достигнуть Дамбертона. Оттуда леди Элен поедет домой в Малькольм-Касл, а я отправлюсь в Лондон представить этот документ в Адмиралтейство». Джон Манглс отдал соответствующие распоряжения, и матрос пошел передать их помощнику капитана. «Теперь, друзья мои, — сказал Гленарван, — будем продолжать наше расследование. Мы напали на след катастрофы, и от нас зависит жизнь нескольких человек. Напряжем же все силы нашего ума, чтобы разгадать эту загадку». «Мы готовы, дорогой Эдуард, — ответила Элен. «Прежде всего, — продолжал Гленарван, — выделим в документе три части. Во-первых, то, что нам уже известно. Во-вторых, то, о чем можно догадываться. И, наконец, в-третьих, то, что нам неизвестно. Что мы знаем? Мы знаем, что 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия», вышедшее из порта Глазго, потерпело крушение. Затем нам известно, что два матроса и капитан бросили в море под широтой 37 градусов 11 минут вот этот документ, и что они просят оказать им помощь. «Совершенно верно», — согласился майор. «О чем мы можем догадываться?» — продолжал Гленарван. «Прежде всего о том, что крушение произошло в южных морях, и тут я обращу ваше внимание на обрывок слова «гония». Нет ли в нем указания на название страны?» «Патагония!» — воскликнула Элен. «Наверное. Но разве через Патагонию проходит 37 градус широты?» — спросил майор. «Это легко проверить», — ответил Джон Манглс, раскрывая карту Южной Америки. «Совершенно верно. 37-я параллель пересекает Арауканию, проходит через Пампасы по северным областям Патагонии, а затем через Атлантический океан». «Хорошо, идем дальше в наших догадках. Два матроса и капитан Абор достигли чего? Контин? Материка. Обращаю на это ваше внимание. Они достигли материка, а не острова. Какова же их судьба? К счастью, две буквы «ПР» говорят нам о ней. Бедняги, они — приз, онерс, пленники. Чьи же пленники? Groyals Indians. Жестоких индейцев. Достаточно ли убедительно это для вас? Разве эти слова не просятся сами собой на пустые места? Разве смысл документа не становится ясен? Разве ваши умы не озаряются светом? Гленарван говорил с таким убеждением, в глазах его светилась такая абсолютная уверенность, что воодушевление его невольно передалось слушателям, и они в один голос воскликнули: «Конечно, конечно!» После минутного молчания лорд Гленарван продолжал: «Друзья мои, все эти гипотезы мне кажутся очень правдоподобными. По-моему, катастрофа произошла у берегов Патагонии. Впрочем, я непременно наведу справки в Глазго о том, куда направлялась Британия. Тогда мы наверняка будем знать, могла ли она очутиться в тех водах». «О, нам нет нужды ездить так далеко», — заговорил Джон Манглс. «У меня есть комплект мореходной газеты, и мы получим из нее самые точные сведения». «Давайте посмотрим», — сказала леди Гленарван. Джон Манглс вынул комплект газет 1862 года и стал их бегло просматривать. Поиски его длились недолго, и вскоре он с удовлетворением прочел вслух: «30 мая 1862 года, Перу, Кальяо, место назначения Глазго, Британия, капитан Грант». «Грант!» — воскликнул Гленарван. «Не тот ли это отважный шотландец, который собирался основать Новую Шотландию где-то в Тихом океане?» «Да», — ответил Джон Манглс, — «это тот самый Грант. В 1861 году он отплыл из Глазго на Британи, и с тех пор о нем ничего не известно». «Теперь нет никаких сомнений». «Никаких», — сказал Гленарван. «Это он. Британия вышла из Кальяо 30 мая, а 7 июня, через неделю после отплытия, она потерпела крушение у берегов Патагонии». И вот из этих, казалось бы, непонятных обрывков слов мы узнали всю ее историю. Как видите, друзья мои, мы многое угадали. Теперь неизвестной остается лишь долгота. Только ее нам и не хватает. «Но она нам и не нужна», — заявил Джон Манглс, — «раз известна страна и та широта, под которой произошло крушение. Я берусь найти это место». «Значит, нам известно все?» — спросила леди Элен. «Все, дорогая, и я могу восстановить слова, смытые морской водой, с такой же уверенностью, словно мне их продиктовал сам капитан Грант». Лорд Гленарван снова взял перо и уверенной рукой написал следующее: 7 июня 1862 года. Трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии в южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются достигнуть берега, где попадут в плен к жестоким индейцам. Они бросили этот документ под градусами долготы и 37 градусов 11 минут широты. Окажите им помощь, иначе их ждет гибель. «Прекрасно! Прекрасно, дорогой Эдуард!» — воскликнула леди Элен. «И если эти несчастные снова увидят свою родину, то они будут обязаны этим счастьем вам». «Они увидят родину», — ответил Гленарван. «Этот документ настолько ясен и достоверен, что Англия не может не прийти на помощь трем своим сыновьям, заброшенным на пустынный морской берег. То, что она сделала когда-то для Франклина и многих других, она сделает теперь для потерпевших крушение на Британии. Джон Франклин, 1796-1848. Английский мореплаватель, пропавший без вести во время путешествия в Северный Ледовитый океан. Англия снарядила несколько экспедиций для его поисков. «У этих несчастных, — заговорила леди Элен, — конечно, есть семьи, которые их оплакивают. Быть может, у бедного капитана Гранта есть жена, дети? Вы правы, дорогая, и я берусь уведомить их о том, что надежда еще не совсем потеряна. А теперь, друзья мои, поднимемся на палубу, так как мы, по-видимому, подходим к порту. И в самом деле, Дункан, прибавив ходу, проходил в эту минуту мимо острова Бьютта. Справа виднелся Роцей, затем яхта устремилась в узкий фарватер залива, прошла мимо Гринока и в 6 часов вечера бросила якорь в Дамбартоне, у базальтовой скалы, на вершине которой стоит знаменитый замок шотландского героя Уоллеса. У пристани ожидал экипаж, который должен был отвезти леди Элен и майора Макнапса в Малькольм-Касл. Лорд Гленарван обнял свою молодую жену и поспешно отправился на вокзал на поезд в Глазго. Но прежде чем уехать, он прибегнул к самому быстрому способу сообщения, и несколько минут спустя телеграф передал в редакции газет «Таймс» и «Морнинг Кроникл» следующее объявление. Относительно судьбы 3-мачтового судна «Британия» из Глазго, капитан Грант, обращаться к лорду Гленарвану, Малькольм Касл, Люс, графство Дамбартон, Шотландия.